Матерь Агни-йоги. Как напряженно идут эти дни, насыщая сознание опытом. Самое неприятное, самое тяжкое, самое обременяющее становится самым плодоносящим в смысле духовных накоплений. Из всего извлекается опыт, и нахождения духа явно растут. Следовательно, и благоприятные, и противные обстоятельства яро начинают служить устремленному духу, а так как противодействия нагнетаются темными, то начинают служить и они, вызывая рост силы духа на все идущее против. Так верность и преданность владыке и нам имеет награду свою. Рост мысли нельзя купить ни за какие сокровища мира, и если мысль начинает буйно расти, путь духа свободен. Свобода не в отсутствии препятствий или темных противодействий, но в преодолении их, в победе над ними. Идти, несмотря ни на что, идти ритма общения и восприятия не нарушая, идти перед лицом самых больших трудностей и препятствий, есть путь победный. Это наш путь. И мы радуемся, когда устремленный дух идет этим путем.